Он опять услыхал приглушенное. «Какой аппарат? Вот этот?» И шорох трубки, поднимаемой со стойки. «Детка!» — с трудом хрипло выговорил Джимми и прочистил голос. «Джимми?» И слегка раздраженно. «Ты где пропадаешь?» «Я, знаешь, я на Сидней-стрит». «Что-нибудь случилось?» «Нашли ее машину, Аннабет». «Чью машину?» «Кейти». «Нашли? Кто нашел? Полиция? Они?» «Ага. Но ее там нет. Она где-то в парке». «О, Боже милостивый! Не может быть! Нет, Джимми, нет!» И Джимми почувствовал, как наполняется этим кошмаром, ужасной уверенностью, диким ужасом, который старался запрятать поглубже и не пускать в сознание. «Нам еще ничего не сказали, но ее машина простояла тут всю ночь, и полиция, господи, Джимми, ищет ее в парке. Здесь их целая прорва. Так что ты где?» «На Сидней-стрит. Послушай, какого черта ты на улице? Почему не в парке?» «Меня не пускают». «Не пускают? Да кто они такие? Может быть, это их дочь?» «Нет, послушай, так проберись туда, господи. Может, она ранена. Валяется там раненая, замерзшая». «Я понимаю, но они... Я сейчас буду. Ладно. Пролезь туда, Джимми, слышишь? Ты ли это?» Она повесила трубку. Джимми отдал сотовый Чаку, понимая, что Аннабет права. Совершенно права. И мучительно было думать, что теперь до скончания веков он будет сокрушаться об этой своей 45-минутной слабости, корчиться при одной мысли о ней и гнать от себя это воспоминание. Когда это он успел стать таким? Человеком, говорящим «да, сэр», «нет, сэр», «хорошо, сэр», каким-то несчастным полицейским, в то время как у него пропала дочь. Как это могло произойти? Когда состоялся обмен, и он выложил свое мужество за право именоваться добропорядочным гражданином? Он повернулся к Чаку. «Ты все еще держишь Фомку про запас в багажнике?» Лицо Чака стало виноватым, будто его поймали с поличным. «Ну, жить же как-то надо, Джимми. Где машину оставил?» «Дальше по улице, на углу с Доус». Джимми направился туда, а рядом с ним семенил Чак. «Ты хочешь, чтобы мы пролезли вовнутрь?» Джимми кивнул и ускорил шаг. Когда Шон вышел к Теренкуру, дорожке, окаймлявшей ограду цветника, и увидел полицейских, рывшихся в земле и на цветочных клумбах в поисках улик, он сразу заметил на их лицах некое предвкушение и понял, что кое-что уже прояснилось. Он хорошо знал это выражение, успел изучить за годы службы, выражение холодного принятия рокового несчастья, случившегося с другим. Все они, уже входя в парк, знали, что пропавшая мертва, и все-таки в каком-то бесконечно малом уголке души теплилась надежда, что это не так. Вечно одно и то же. Прибываешь на место преступления, зная правду, и тратишь массу времени и сил, убеждая себя в обратном. За год перед тем Шон принимал участие в расследовании дела о пропавшем младенце. Заявление подали родители, и дело всячески обсасывала пресса, потому что родители эти были добропорядочной, почтенной, белой, супружеской парой. Но и Шон, и другие полицейские с самого начала знали, что история, рассказанная родителями, сплошное вранье, что ребенок мертв. Знали это, хотя и утешали этих олухов, говоря, что все будет в порядке, что ребенок, наверное, жив и здоров, хотя и выслеживали по глупейшим наводкам подозрительных типов, якобы виденных утром вблизи места происшествия. Но все это лишь за тем, чтобы к вечеру обнаружить ребенка в мешке от пылесоса, засунутом в щель под лестницей, ведущей в погреб. Шон видел, как плакал полицейский первогодок, как его трясло возле патрульной машины. Но другие полицейские сохраняли хладнокровие. Они были сердиты, но ничуть не удивлены. Как будто всю эту мерзость знали заранее, видели в коллективном страшном сне. «Вот это ты и приносишь с работы домой, в бары и столовки, по соседству или служебные. Досадливое приятие того, что люди мерзкие, глупы и подловаты, а иногда и просто подлы. Что каждое их слово — ложь, а если они ни с того ни с сего пропадают, значит, умерли или еще того хуже. И подчас самое тяжелое — это не жертвы. Те мертвы отмучились. Самое тяжелое — это их близкие, пережившие своих любимых. Они и сами превращаются в живых мертвецов, оглушенных потерей, с разбитым сердцем. Они влачат остаток дней, перебиваясь кое-как, пустые, выхолощенные, лишь подобие людей, уже не чувствующие боли и знающие лишь одно — самые жуткие кошмары иногда случаются наяву. Вот и Джимми Маркус станет таким. Шон не знал, как взглянет ему в глаза, как выговорит: «Да, дружище, она погибла. Она мертва, Джимми. Кто-то отнял ее у тебя навеки вечные». Как сможет он это сказать человеку, уже потерявшему жену? Вот черт! Дескать, имей в виду, Джим, Господь припас для тебя еще кое-что. С тебя причитается, и долг он с тебя взыщет. Остается лишь надеяться на рассрочку. Пока, дружище. До скорого. Перейдя по короткому дощатому мостику овраг, Шон углубился в полукружие рощицы напротив экрана. Деревья стояли, глазея на экран, как дикари. Сбоку от экрана была дверца, к ней вели ступени, и там толпились люди. Шон увидел Карен Хьюз, беспрерывно щелкавшую фотоаппаратом. Уайти Пауэрса, прислонившегося к косяку двери и что-то записывавшего. Эксперта-медика, стоявшего на коленях рядом с Карен Хьюз, и уйму полицейских в мундирах, и городской службы, и службы штата. За спинами этих троих Коннелли и Суза изучали что-то на ступенях. А немного поодаль на эстраде, под экраном, стояли Франц Крозер, важная шишка из городской полиции, и Мартин Фрил из полиции штата, начальник Шона. Они беседовали, доверительно приблизившись друг к другу и склонив головы. Если эксперт медицинской службы признает, что смерть произошла в парке, делом займется полиция штата. То есть оно переходит непосредственно к Шону и Уайти. Шону предстоит сообщить все Джимми. Шону предстоит все записать таким образом, чтобы создалась иллюзия исчерпанности дела. Однако материалы может затребовать и городская полиция. Тогда Фрил может передать дело туда. Ведь парк входит в черту города и со всех сторон окружен им, и к тому же нападение на жертву произошло на территории, находящейся в ведении городской службы. Дело привлечет всеобщее внимание. Шон уверен в этом. Убийство, произошедшее в парке, жертва, найденная в месте или возле места, которому предназначено стать центром увеселения и городской достопримечательностью. Мотив преступления неизвестен. Убийца тоже неизвестен, если только Кейти Маркус его не кокнула, что маловероятно, так как Шон услышал бы об этом. Истинное раздолье для журналистов. Если подумать, то последний год-два подобных сенсационных материалов город им не предоставлял. Наврут с три короба, столько наградят, что канал выйдет из берегов. Нет, Шон этого не хотел, но весь предыдущий опыт убеждал его, что этого не избежать. И он стал пробираться по склону туда, где белел экран, не сводя глаз с Крозера и Фрила, и пытаясь по еле заметным жестам и поворотам их голов прочесть неизбежное, что Кейти Маркус найдена. Новость, которой предстоит взорвать плешку. И дело не только в Джимми. Он, возможно, будет в шоке, оглушен. Дело в этих полоумных братцах-сэвиджах. Досье на каждого из них в отделе тяжких преступлений ни в одну папку не влезает, и просто стыд, что им всякий раз удается выкрутиться. Шон слышал, как парни из городской службы говорили, что субботний вечер без очередного сэвиджа в камере предварительного заключения такая же редкость, как солнечное затмение. Полицейские сбегали, чтобы самим удостовериться в этаком чуде. На эстраде под экраном Крозер коротко кивнул, и Фрил стал крутить головой в поисках Шона. Наконец он встретился с ним взглядом, и Шон сразу понял, что дело переходит в ведение его и Уайти. На подходе к ступенькам листья на тропинке были окрашены кровью. Кровь была и на ступеньках перед дверью. Оторвавшись от следов крови на ступеньках, Коннелли и Суза сумрачно кивнули Шону, после чего опять занялись разглядыванием щелей на лесенке. Карен Хьюз привстала, выпрямилась, и Шон услышал жужжание фотоаппарата, звук перематываемой пленки. Карен достала из мешка новую пленку, потом щелкнула, открывая аппарат. Шон заметил, что на лбу и висках ее светлые волосы потемнели от пота. Поглядев на него, без всякого выражения, она бросила в мешок использованную пленку и перезарядила аппарат. Уайти все стоял на коленях рядом с медицинским экспертом, и Шон услышал резкий шепот: «Ну что?»